Глава 12. Гераскин вступает в бой. Пашка Гераскин вернулся на дачу раньше, чем рассчитывал. Он бы еще посидел в библиотеке, если бы не увидел, случайно выглянув в окно, симферопольскую бабушку Лукрецию, которая мирно загребала пыль шлепанцами, загнутыми носками, неся в руке вчерашнюю корзиночку. «Опять!» — в ужасе подумал Пашка. «Опять пирожки! Опять это странное стремление совать нос не в свои дела!» «Конечно! Эгоист на Пашкином месте спрятался бы в библиотеке и переждал бы визит симферопольской бабушки, оставив ей на растерзание Алису. Но Пашка был настоящим другом. Он увидел, что бабушка не спешила к стоянке флайеров, а направилась в кондитерскую. Не иначе как купит сейчас там пирог и выдаст его за свой. Бывают же такие тщеславные бабушки. И все ради того, чтобы Пашка с Алисой ее похвалили. Он проскользнул за спиной бабушки, добежал до стоянки флайеров, схватил первый попавшийся и рванул к даче. Надо было предупредить Алису. Они еще успеют скрыться в лесу и переждать там визит старой дамы. Отправив флайер на автоматике обратно на стоянку, Пашка вбежал на веранду и крикнул. «Алиса, ты где?» Никто не откликнулся. «Алиса!» — крикнул Пашка, обернувшись к саду. Нет ответа. Пашка вбежал в комнату и тут увидел видеозаписку Алисы. Просмотрев ее, он сразу позабыл о бабушке Лукреции и побежал по тропинке к коробке из-под ботинок, в надежде увидеть там, если не друзей, то хоть какой-нибудь знак, оставленный Алисой. Понятно, что в коробке было пусто, зато стрелу, указывающую на кустарник, Пашка сразу увидел. Он медленно пошел в ту сторону, после каждого шага раздвигая траву и кусты, и стараясь что-нибудь увидеть. Но ничего не увидел, а только спугнул котенка Мордашкина, который охотился в тех местах на кузнечиков. Тогда Пашка пришел к такому же выводу, как в свое время Алиса. Уж очень велика разница в размерах между ним и Аркашей. Что может понять великан, для которого лес, трава по щиколотку, в жизни кузнечиков, обитающих в том лесу? Конечно, читателю, который знает, что случилось с Аркашей и Алисой, легко осуждать Пашку или говорить, что он поступил неосмотрительно. Но Пашка очень волновался, даже больше волновался за Алису, чем за Сапожкова. Все-таки миниатюрная девочка, ростом в 3 сантиметра, одна в диком, кишащем гигантскими тварями лесу. Так что Пашка, недолго думая, кинулся к полосатой кабине, влез в нее и впустил уменьшающий газ. Если Алиса, хоть и в спешке, но вооружилась, приготовилась к путешествию, то Пашка об этом не думал. И только когда он уже уменьшался, он понял, что натворил. Он чуть не задохнулся под громадной грудой собственной одежды, которая заполнила внутренность кабины. Но Пашка не стал возвращаться в исходное состояние, чтобы исправить свои ошибки, а спустившись на землю, понесся к коробке из-под ботинок. Разумеется, ему тут же изрезало ноги камнями, и этими же камнями он отбивался от комара, который, как вампир в страшном сне, пикировал на него, стремясь вонзить в Пашку жало, способное достать до сердца. Через несколько минут Пашка уже был возле коробки из-под ботинок, и там ему пришлось замереть, потому что он опять увидел Мордашкина, который резвился на берегу прудика и готов был поиграть и с лилипутом. Наконец Мордашкин побежал дальше, и Пашка еще не знал, что тот бежит навстречу собственной смерти. Гераскин подождал, пока котенок скрылся из глаз, а потом пошел следом. Он слышал издали странный шум, будто кричали сотни людей, но решил, что это шумит ветер. Раза два ему пришлось остановиться. Так было больно подошвам. Он постарался примотать к ногам куски листьев, но волокна сразу порвались. Пашка вышел к прогалине, у которой скрывался космический корабль пришельцев, слишком поздно. Мордашкин был уже мертв, и, облепив его, солдаты пытались снять с него шкуру, чтобы сделать дома, на родной планете, чучело супертигра. Того самого, которого собственноручно в бою один на один убил сабли господин адмирал. Пашка остановился на краю зарослей, пораженный увиденным. Он готов был увидеть логово хищника, муравейник, любую опасность. Только не маленький космический корабль, на котором прилетели существа такого же, как он, спичечного размера. Это было слишком невероятно. Так не бывает. Но именно так и было. Пашка решил не двигаться и понаблюдать за событиями. Он увидел вездеходы, машины с раструбами и самого адмирала, который руководил снятием шкуры с котенка. Сообразив, что Мордашкин погиб, Пашка страшно опечалился, что такой милый и веселый котенок больше уже с ним не поиграет. И было совершенно непонятно, как спичечные существа могли погубить его. «Впрочем, — подумал он, — ведь люди же перебили всех мамонтов на земле, хотя были куда меньше их ростом!» Пашка сообразил, что, вернее всего, Аркаша и Алиса попали к этим людям в плен. Но если они в плену, то надо проникнуть на корабль и все узнать. Проникнуть на корабль можно двумя способами. Первый — вернуться к кабине, увеличиться, снова прийти к кораблю пришельцев, потрясти его как следует и достать оттуда Алису с Аркашей. У этого способа были недостатки. Во-первых, он был долгим. Пока ты доковыляешь до кабины, да превратишься снова в человека, да еще раз вернешься, инопланетяне могут три раза улететь. К тому же Пашка не был уверен, что его друзья спрятаны в корабле. Второй способ — остаться маленьким и проникнуть в корабль. Но как это сделать? Солдаты нестройно пели боевые песни и свежевали котенка. По поляне кругами ездил небольшой вездеход, из люка которого, высунувшись по пояс, торчала толстая женщина с развивающимися рыжими волосами и декламировала стихи на непонятном языке. Пашка решил добраться до корабля перебежками, скрываясь за травянистыми стеблями. Все рассчитав, он быстро пробежал кочки мха и затаился среди жестких темных ветвей. Следующий шаг был сложнее. Надо было проползти под носом у солдат, которые окружили котенка. Но Пашка не успел этого сделать. С другого края прогалины послышались громкие крики. Поглядев туда, Пашка увидел, что куча солдат тащит из зарослей Алису, Аркашу и неизвестную Пашке оборванную черноволосую девушку. Солдаты хохотали, шумели, толкали и били пленников. «Ну что, убежали?» — завопила на космолингве толстая рыжая женщина, направляя вездеход к пленникам. «Кого обмануть вздумали?» Сурового вида мужчина со шрамом через все лицо в роскошном черном мундире, который до того командовал разделкой котенка, выхватил саблю и зарычал. «Мы подарили вам жизнь, ничтожные, а вы посмели нас обмануть!» Он обернулся к толпе солдат. «Что мы сделаем с этими непокорными рабами?» «Смерть!» — зарычали солдаты. «Убей их, адмирал!» Пашка из своего укрытия увидел, как испугалась девушка в лохмотьях, стоявшая между Аркашей и Алисой. Алиса обняла ее за плечи и прижала к себе. «Я повинуюсь вашей воле, мои отважные солдаты!» — воскликнул адмирал. «Начинай, боевая подруга!» Он сложил руки на груди и смотрел, как солдаты в мгновение ока привязали пленников к толстым стеблям травы. «Я первая!» — закричала боевая подруга. Она выхватила кинжал и соскочила на землю. «Спорю!» — заявила она. «Что одним ударом снесу голову вот этой девчонке?» Она показала на Алису. «Если ты сможешь это сделать, — сказал адмирал, — то мы дадим тебе почетное звание железной руки!» «Железная рука! Героиня!» — кричали солдаты. «Она хочет совершить подвиг! С одного удара срубить голову дракону!» Боевая подруга занесла саблю над головой, и Пашка понял, что больше отсиживаться в укрытии ему нельзя. Он выскочил на открытое место, кинулся к ничего не подозревающему адмиралу, выхватил у него из руки пистолет и потащил адмирала к вездеходу. Прижавшись к нему спиной, Пашка приставил ствол пистолета к виску адмирала. Адмирал завопил, будто Пашка его зарезал. «Пашка!» — закричала Алиса. «Молодец!» Адмирал бился в руках Гераскина, вот-вот вырвется. «Стоять!» — крикнул Пашка. «Не двигаться! Всем не двигаться! А то я тут же вашего адмирала пристрелю!» «Только не это!» — возразил адмирал. «Я очень нужен народу!» Толпа солдат окружила Пашку полукольцом. Солдаты скалились от злобы, но подойти не смели. «Сейчас же развяжите пленных!» — приказал Пашка. Никто не двинулся с места. «Если вам не жалко вашего адмирала...» «Ну, скорее отвяжите их! Неужели вам не жалко вашего адмирала?» — закричал адмирал. Несколько солдат неуверенно двинулись к пленникам. Чтобы поторопить их, Пашка сказал: «Считаю до трех!» «За что?» — завопил адмирал. «Я хороший! Я никого не убил!» «Он хороший!» — запищала боевая подруга. «Он меня любит!» «Да за одного Мордашкина!» — Пашка указал пистолетом в ту сторону, где лежал котенок. «Тебя достаточно убить!» «Они убийцы!» — крикнула черноглазая девушка в лохмотьях. Солдаты отвязали ее первой, и она помогала развязывать руки Аркаше и Алисе. Схватив адмирала сзади за шею, Пашка начал отступать к друзьям. Но адмирал сопротивлялся, сдвинуть его с места не удавалось. «В машину! Быстро!» — крикнул Пашка друзьям. Девушка-рабыня, за ней Алиса, забрались в вездеход. «Быстро! Мне его трудно держать! Заводи мотор, Аркаша!» Аркаша полез вверх, нога его скользнула по броне. Гераскин поднял руку, чтобы ему помочь, и адмирал, воспользовавшись тем, что Пашка ослабил хватку, вырвался и громадными прыжками помчался к своим солдатам. Пашка понял, что быстрота — единственный шанс спастись. «Вперед!» — крикнул он, прыгая в вездеход. «А как вперед?» — спросил Аркаша. — «Я никогда не управлял этой машиной!» «Пусти!» — сказал Пашка. «Ой!» Алиса, выглянув из вездехода, увидела, как обе машины с газовыми раструбами начали разворачиваться. Солдаты надевали противогазы. «Они пускают ядовитый газ!» Но и Пашка ничего не мог поделать. Он никогда в жизни не видел такого вездехода. Он нажимал на кнопки, вездеход вздрагивал, ревел, но не двигался с места. «Надо сдаваться», — сказал Аркаша, который смотрел в щель. «Они уже готовы нас задушить». «Еще чего не хватало», — возмутился Пашка. «Ты не видел, как погиб Мордашкин», — сказала Алиса. «У нас женщины на борту!» — сказал Аркаша. Он осторожно высунулся из верхнего люка и закричал. «Мы сдаемся!» В ответ раздались выстрелы. Пули застучали по броне. Аркаша спрыгнул вниз в тесное чрево вездехода. «Тогда прощай, Алиса», — сказал Аркаша. «Я боюсь», — заплакала черноглазая рабыня Заури. «Я не хочу умирать!» «Я его заведу! Я его обязательно заведу!» — повторял Пашка. Вездеход не двигался с места. «Все!» — сказал Аркаша. И тут невероятные крики раздались над поляной.